Глава 36. Погоня. Какой же детектив обходится без погони? Все случилось одновременно. Анфиса, распевая песни, заперлась в туалете, Катя включила телевизор, и бархатный голос Юрия Яковлева из фильма «Берегись автомобиля» пророчески предостерег. Какой же детектив обходится без погони? Бах! Бах! Прогремели выстрелы. Сонный отель разом наполнился громом и звоном, криками, пороховым дымом. Или это только почудилось Кате, когда она вылетела в коридор? Бах! Новый выстрел прогремел со стороны черной лестницы. Снова что-то загрохотало, кто-то заорал «Стой, гад!», мешая мат вместе со стонами боли. На террасе затопали шаги, хлопнула дверь, и в коридор вылетел совершенно незнакомый Кате мужчина в куртке цвета хаки. Потный, красный от натуги, с пистолетом в руке. Он затравленно озирался по сторонам. Путь на улицу через черную лестницу был ему в настоящий момент отрезан. Коридор отеля представлялся настоящей ловушкой. И в центре этой ловушки, преграждая дорогу, оказалась Катя. Один убегает, другой догоняет. Неслось из открытого номера голосом Юрия Яковлева под аккомпанемент автомобильного вальса. «На помощь!» — истерически кричала какая-то женщина не в телевизоре, нет, здесь, за стеной. Катя с трудом узнала голос Борщаковой. «Помогите, Игорь ранен!» Человек в хаке поднял пистолет. Катя была на его пути. Совершенно незнакомый человек. Или, возможно, когда-то однажды случайно виденный, встреченный, прохожий, шофер. Площадь в центре Двуреченска, день приезда, аптека. Джип у тротуара, коробка пива в руках. Ну, конечно же. Парень в бейсболке, пытавшийся флиртовать с хозяйкой аптеки, которая оказалась невестой убийцы. Катя вспомнила все это в ту самую секунду, когда увидела дуло пистолета. Но дальше вспоминать и раздумывать было не досуг. С диким воплем, то ли ужаса, то ли устрашения, с каким, наверное, кидались в битву наши предки, она ринулась вперед. Согнувшись, чтобы не попасть под пулю дуру, выпущенную почти в упор в тесном гостиничном коридоре. Бабах! Грохнула над самым ухом и точно огоньком опалила щеку, но она была жива, невредима. Она была вне себя от желания драться и победить. Совершенно особенное мужское чувство. Ощущение собственной силы, несмотря на всю свою слабость, Катя ощутила сейчас здесь, в гостиничном коридоре. Оказавшись один на один с незнакомцем, который стрелял по ней, как по легкой мишени. Она вцепилась в него, прилипла, как пластырь, повисла на руке, сжимавший пистолет. Где-то у лифта уже топали шаги, сюда мчались охранники. Незнакомец прорычал что-то сквозь зубы и наотмашь саданул ее кулаком. Если бы Катя не отвернулась, он бы разбил ей лицо. Он ударил ее снова, потом стряхнул с себя, отшвырнул к стене, побежал к выходу на террасу. В этот момент в коридор ворвались охранники во главе с полураздетым Романом Васильевичем Шапкиным. Ида, валом развивающемся пеньюаре, в черных чулках была в арьергарде. Она пронзительно визжала. «Он там!» — показала Катя, чувствуя, что из ее глаз сыплются искры. «В кого стреляли?» «В Борщакову с дочкой!» Шапкин ринулся на черную лестницу. «Вызывайте скорую для Хохлова, я за ним!» «Нет, не надо, я боюсь, Рома, тебя убьют!» — кричала Ида, повисая на нем. Ночь любви, оборванная в самом начале. Деревенский шериф Эдита фон Тис. «Пусти, чумовая, ты что?» Он оттолкнул ее от себя почти так же грубо, как обошлись до этого с Катей. С улицы послышался шум мотора. «У него там машина! Эх, охрана, проспали в вашу мать!» Шапкин скатился по лестнице. «Я с ним, я поеду, я его одного не пущу!» Иду трясло. «А кто это был? Кто стрелял? Откуда он тут взялся?» «Я его видела в городе у аптеки. У него джип, и он был в бейсболке тогда». Катя внезапно умолкла. «Иномарка, бейсболка? Но они же именно по этим приметам искали человека, который...» «Как же она могла забыть?» «Постой!» Она сжала руку Иды. В эту минуту во дворе взревел мотор еще одной машины, шапкинской. «Мы их все равно не догоним. А о том, что я вспомнила, надо немедленно сообщить в отдел. Я за ключами от машины!» Ида кинулась со всех ног. Катя прислонилась к стене. Она вся была переполнена, как чаша до краев. Все случилось так быстро, что... Вот и автомобильный вальс еще продолжает звучать. И Анфиса там в уборной, напуганная до смерти, но прикованная необходимостью, зовом природы, что-то там орет, верещит, как заяц. И тут в вальс «Изберегись автомобиля» вплелась еще одна мелодия. Как будто где-то кто-то дунул в губную гармошку, извлекая из нее незатейливый мотив. Катя закрыла глаза. Это у нее в голове звон. Ее же ударили. Тот незнакомец в хаке. Насколько помнится, Деточкин не играл на музыкальных инструментах. Он играл в народном театре. А губная гармошка — это просто галлюцинация. Обман чувств.